Воинственные амазонки. Согласно греческим легендам на побережьях Черного и Средиземного морей, за много веков до нашей эры обитали племена, состоявшие исключительно из женщин. Они жили по своим законам, занимались охотой, сбором плодов, целебных трав, сами обеспечивали себя всем необходимым. У них была царица-предводительница, которая водила их в захватнические походы, и они даже образовали целое государство. Одни ученые считают, что такие племена были на самом деле, другие убеждены, что это миф периода матриархата. По древнегреческой мифологии амазонки одевались в звериные шкуры, сами делали себе оружие, панцири и шлемы, хотя и не отказывались от того, что добывали в бою. Они отлично стреляли из лука, ловко действовали копьями и короткими мечами. Амазонки были жестокими воительницами. Они налетали неожиданно, действовали стремительно, захватывали то, что им было надо, и с гиканьем уносились прочь. Пленных они брали редко, чаще убивали. Для потомства амазонки вступали в связь с соседними, мужскими народами. Если рождались девочки, то оставляли их себе, а если мальчики, то их либо убивали, либо отдавали соседним племенам. Девочек они воспитывали по-спартански, тренировали, закаливали, делая из них таких же жестоких и выносливых воительниц, как сами. Древнегреческий поэт Гомер в своих песнях вспоминал о войнах, которые вели с амазонками греческие герои Беллерофонт, Геракл, Тесей. Беллерофонт, скакавший на крылатом коне Пегасе, в одном из боев победил амазонок, правда, никаких подробностей не приводится. Геракл победил царицу амазонок Ипполиту и добыл у нее знаменитый пояс, который ей подарил бог войны Арес. Другую царицу, Антиопу, Геракл захватил в плен и подарил своему другу Тесею, сыну афинского царя Эгея. Известный историк Плутарх в своих жизнеописаниях писал о том, что амазонки, узнав о пленении своей предводительницы, бросились ее освобождать. Они не испугались замерзшего Боспора Кимерийского и по льду переправились на другую сторону, осадили Аттику. Трудно пришлось афинянам. С большим трудом удавалось сдерживать атаки бешеных амазонок, но все же они вынудили их отступить. Антиопа к тому времени стала женой Тесея и сражалась против бывших подруг со своим мужем. Амазонки чаще всего нападали на греков, возможно, потому что они были ближайшими соседями. Во главе со своей царицей Пенфесилией они стали помогать троянскому царю Приаму, выступили на его стороне против греков. Иногда их брали в плен. Геродот об этом сообщал следующее. «Однажды греки, отправившись на родину, увезли с собой на трех кораблях прекрасных пленниц, думали показать их своим сородичам. Но в открытом море амазонки взбунтовались и убили всех мужчин. Увы, они не умели управлять судном, и корабли носились по морю по воле волн и ветра, пока их не прибило к местечку Кремни на берегу Азовского моря. Там им попался табун лошадей. Они сели на них и напали на скифов. Обнаружив, что их новые враги – женщины, скифы не стали убивать их, а расположились лагерем вблизи стана амазонок. Постепенно юноши и амазонки сблизились и стали жить сообща. Амазонки скоро освоили язык скифов, но слиться с племенем скифов отказались и ушли. Считается, что название амазонки происходит, скорее всего, от скифов, а амазоники означает «мужественные». Но есть предположение, что слово «амазонки» — это искаженное название обычая выжигать у девочек левую грудь для лучшего владения оружием. Известно, что амазонки занимались и строительством. Несколько древнегреческих городов в Малой Азии, в частности Эфес, Смирна и другие, были построены ими. В пользу реального существования амазонок говорит тот факт, что их появление было зафиксировано в войске Александра Македонского и отмечено в позднейших хрониках. Последние археологические изыскания также добавили уверенности в том, что амазонки – это какая-то разновидность женского воинственного племени, которое существовало на юге России. В местах, где, возможно, они обитали, были обнаружены древние захоронения женщин-воительниц, рядом с которыми нашли мечи, копья и прочие принадлежности воина.